«Я не забыл о клятве», – сурово молвил он, вовремя вспомнив, что говорит с чародеем. «Отлично, я даже не сомневался». Слишком хорошо Ниал Кореней знал лорд-канцлера. И, как ни прискорбно, не слишком доверял его честному слову. Надо полагать, Рост Джевич заслужил такое отношение. Да что там гадать, конечно, заслужил. Хладнокровная, неблагодарная и самодовольная сволочь. Фейм спала, свернувшись калачиком под одеялом. Волосы спутались и закрыли лицо. Не будь рядом сыщика, Рос обязательно прильнул бы губами к ее трогательному беззащитному затылку. А так он всего лишь поправил одеяло, поставил ровно тапочки и удалился в ванную комнату во всеоружии сопутствующих удовольствий. У капитана Деврая нашлась сигара, а в кабинете профессора – початая бутылка. Все необходимое, чтобы скоротать время до возвращения Коренея и студента с новым зельем. А кроме того, лорд-канцлеру было о чем поразмыслить. Где же еще лучше всего это делать, как не лежа в горячей воде и грея косточки? Итак, начнем с самого конца. Последнее воспоминание – повязка на глазах, кляп во рту, ремни на руках и жгучий ошейник. Видит всетворец, Джевидж сопротивлялся отчаянно, до последнего норовя вырваться из пут. Далее банального изнасилования его извращенная мысль не двинулась. Впрочем, это даже к лучшему. Зная Рос все наперед, язык бы себя отгрыз и кровью истек. Он не спал к тому моменту почти двое суток, поочередно терзая командора Урграйна, верховного прокурора и обер-полицмейстера, требуя от их ведомств наискорейшего наведения порядка. Лорду Джевиджу совершенно не хотелось задействовать в подавлении мятежа армию. Последнее дело – заставлять солдат стрелять в своих же соотечественников. Это первый шаг к гражданской войне. Лить кровь должно за родину. Но ближе к ночи, когда ситуация все-таки вышла из-под контроля, пришлось действовать жестоко и решительно, выводить на улицы Эрфирена 7-й стрелковый полк и отдавать приказ о стрельбе на поражение. Причем безразлично по кому, будь то мятежники, мародеры или погромщики. К утру в столице должен быть установлен порядок. Такова воля императора и таков приказ его канцлера. Взяв тайм-аут, Рос закрылся в кабинете, где мог без посторонних свидетелей до крови вгрызться в костяшки пальцев и нервно наматывать круги по ковру, чтобы хоть как-то смириться с объективным фактом. Он вчистую проиграл мятежникам. Армия, наводящая ужас на граждан собственной страны, это поражение. Это выброшенный белый флаг. Пусть все не так очевидно, как позорное возвращение разбитого в битве войска под стенание вдов и плач сирот. А ведь все так замечательно поначалу складывалось, прямо как в столь почитаемых лорд-канцлером учебниках по стратегии. Относительная малочисленность мажьего сообщества, разобщенного внутренними склоками и противоречиями, лишенного какой-либо поддержки из-за границы. На руку властям играла предельная замкнутость чародейской касты. Кроме того, при желании на магов можно натравить половину населения империи, о чем лучше всего знали они сами. Осталось только выявить основных зачинщиков, а затем отловить поодиночке и принудить к капитуляции. Доказательства применения запрещенного законом колдовства, которое собиралась предъявить мистрис Эрмаад, решили участь многих особо активных чародеев. Достаточно небольшой провокации, затем казнить парочку особо оголтелых и непримиримых колдунов, чтобы все остальные сидели и не высовывались еще много лет. И как тут не беситься, когда все пошло наперекосяк? К тому моменту, когда Росу передали записку от жены Оэна Эрмаада, он готов был удавить эту тупую курицу своими руками. Но навстречу пошел, благо рядом совсем было. А там его уже ждали. И отнюдь не Фейм. Наивный, он думал, что всего лишь защищает свою жизнь. И до сих пор у Росса не было ни времени, ни возможности как следует поразмыслить и выяснить, где же он совершил роковую ошибку. А это не мешало бы сделать хотя бы ради утоления собственного любопытства. Кто бы мог подумать, что глоток спиртного в чередовании с неглубокой затяжкой дымом может сотворить настоящее чудо. И как же приятно медленно с наслаждением разматывать клубок воспоминаний, безошибочно воспроизводя в памяти те несколько месяцев, которые предшествовали мятежу и пленению. Неделя за неделей, день за днем, шаг за шагом, назад к мигу, решившему их своим судьбу. И все же, сколь по-глупому он попался, всетворец правый, как причудливо порой завязываются невидимые узелки предопределенности, как прихотливо плетется ловчая сеть. Тут хочешь не хочешь, а поневоле станешь фаталистом и уверуешь в начертанное свыше. Капкан захлопнулся в тот вечер, когда Росс, увидев на премьере в опере «Фейрмерил Эрмаат», сказал почти лениво: «Какая интересная женщина! Спокойная, выдержанная. Жаль, чужая. Мне бы такую!» Сказал просто так, поддавшись минутному порыву, без всякой задней мысли. По всей видимости, вспомнились невольно беспричинные истерики Ранвинелл, сводившие Джейджа с ума в годы их несчастного во всех смыслах брака. Вот только его услышали не те уши. Вполне невинную фразу, брошенную лорд-канцлером вскользь, истолковали по-своему, и закрутилось колесо интриги. Мистрис Эрмаат, сдержанная, всегда настороже, не склонная доверять безоглядно. Росса она была симпатична, но ровно в той мере, насколько он оказался в силах проявить симпатию к жене мага. В лучшем случае он ей сочувствовал. Лорд Джейвидж и поверил-то жене Уэна только потому, что взамен своей откровенности она попросила вещь, абсолютно ей недоступную ни за какие деньги – развод. Фейм появилась в самый неподходящий момент. Но это все равно не оправдание для поступка лорд-канцлера. Хуже было бы ударить и вытолкать прочь, чтобы не мешалось под ногами. Силу своего взгляда лорд-канцлер знал прекрасно. Если переводить на человеческий язык, вышло бы «отвяжись, мажья жена, больше в твоих услугах нет нужды». «Проклятие, проклятие!» – прошипел Росс, швырнул рюмкой в стену и погрузился в воду с головой, утопив попутно сигару. «За 40-то лет можно научиться контролировать каждый взгляд и жест, нет?» И это после того, что он узнал о своей соратнице, своей подруге по несчастью. «Какая же ты мразь, Росс, сын Кайлен, подонок и сволочь!» А все дело в том, что лорд Джейвидж доподлинно дознался, отчего в его искалеченном, зачарованном сознании так глубоко укоренилось имя и образ Феймрил. Таинственная взаимосвязь наконец-то стала объяснимой. Их объединила, их сковала невидимой цепью страданий и преступления та проклятая колдовская машина. Именно с ее помощью стирал кусочки памяти у Фейм ее законный супруг. Сначала, судя по всему, экспериментировал, а потом использовал в качестве наживки для лорд-канцлера. Если бы прошедшей ночью колдовской механизм запустил маг, а не огнерожденные. Но теперь Росс знал, что случилось с Феймрил. Так люди, однажды научившиеся кататься на коньках, никогда не забывают, как удерживать равновесие, стоя на узких полозьях. Так гимнаст знает последовательность движений для обратного сальто. Лишенная эмоциональной окраски, беспристрастная по сути, это знание болело сильнее, чем гноящаяся, незаживающая культя ампутанта. Стоило лорду Джейвиджу подумать о том, что поделывали с Фейм, глаза застилала кровавая пелена. И еще неведомо, кто из них двоих мучился больше. Профессор Кореней явился домой мрачнее тучи. Багровый, задыхающийся и свирепый. Распахнул парадную дверь настежь и бронированным линкором ворвался в квартиру. Лысина его опасно полыхала от прилива крови, а из дрожащих ноздрей разве только дым клубами не валил.